не вышел рожей рок, не вышел умом и походкой, жизнь не сложилась, шагаю за водкой. Раз, два, сорняки, ботва. Раз, два, раз, два, раз, два, дом один, дом два. Еще раз попробую, будь что будет. Ну, а пока кругом какие-то люди. Раз, два, сорняки, ботва. Раз, два, раз, два, раз, два, дом один, дом два. Дуньянство, а в перспективе карьера, богатство, сауны, пабы, курорты, отели и иномарка последней модели.